Кончается день, на исходе зима. Мимо проехал трамвай номер два. На улицах люди, словно во сне, куда-то идут. Быть может, ко мне. Прямоугольники окон 5 к 10. Трудно остаться, труднее уйти. И когда смотришь на небо, видишь лишь дым. Сегодня кто-то опять уйдет молодым. Он не сумеет поверить, что он здесь один. И рельсы метро узнают твой цвет. Прозрачные двери туда, где выхода нет. 120 секунд между мной и тобой. Такая магия чисел на табло за спиной. 2000 шагов, проверенный путь. Даже если устал и хочешь уснуть. И красное солнце в сети проводов освещает останки погасших костров. 100 000 домов, миллионы свечей. И люди, попавшие в рабство вещей. Здесь выше голов по-прежнему зад. Сегодня кто-то опять не вернется назад. И никто не поймет, чему он был рад. И рельсы метро узнают твой цвет. Прозрачные двери туда, где выхода нет. 120 секунд между мной и тобой. Такая магия чисел на табло за спиной. Зима.